Глава 13. Влюбленные. Алена еще раз пересчитала монеты, которые остались, прикидывая, сможет ли она протянуть на них хотя бы неделю. Оставалась пара горстей муки, так что, может быть, ей хватит даже подольше. Кверёнка обещала завтра позвать поработать, нужно было помочь с выделкой шкур, а там, может, еще найдет где подработать. Зиму протянет. Все-таки ей повезло, что госпожа из замка Ледянова дала ей серебра за какую-то безделицу из дома. Теперь она раздала все долги, что остались после смерти бабушки, и ни к кому не придется идти в кабалу. А вчера она снова виделась с Михеем. Тот попытался поцеловать, но она не далась. Если уж не хочет уходить вместе с ней из деревни, чтобы вместе быть. Пусть и не подходит, не знается вовсе. В животе заурчало от голода, и, выпив стакан холодной воды, Алена отправилась к лавке, чтобы скорее попытаться уснуть, пока желудок обманут и не начал болеть. Все равно лучину зажигать нечем, а сидеть в темноте пустое, даже платье не заштопать. Печку топить было нечем, но за ночь избу может и не выстудить. А уж утром она сбегает, дров у Кверёнки за счет работы попросит. Вот только вдруг под потолком вспыхнуло что-то яркое, разом озарив комнатушку. Алена обмерла, беспомощно разевая рот, как выброшенная на лед рыба. В жизни ей никогда не доводилось прежде видеть повелителя Севера, но когда тот вдруг оказался перед ней, безошибочно поняла — это он. В чем она провинилась? Быть может, ляпнула, что госпоже по глупости, или мыслью дурной, что подумала, как же не хочется умирать. Девушка зажмурилась, шепча заупокойную молитву. Вот сейчас она встретит бабушку раньше времени. А она Михея так и не поцеловала. Теперь толстая Лиска будет его женой, а о ней сын старосты больше и не вспомнит. «Открой глаза!» — раздался недовольный голос. «Тебе ничего не грозит». Разлепить веки получилось не сразу. Руки тряслись, как у загульного пьяницы, и было страшно не то, что шелохнуться. Алена и дышать старалась через раз. Ледяной выглядел жутко. Весь покрытый изморозью, в дорогущем даже на вид одеянии, с длинным плащом и серебряной короной на белесых волосах. От одного взгляда на него девушка заметно передернула. «Перейдем к делу», — поморщился мужчина. «Мне нужна прислуга. Ухаживать за домашним скотом. Справишься?» «Я?» — глупо переспросила девочка, не сразу вникнув в то, что говорил дракон. А когда вникла, от облегчения чуть не рухнула на пол. Не убивать ее пришел владетель. Она же сама госпоже помощь предлагала, дурёха. «Да, владетель, я на все руки!» — поспешила заверить его Алена. «Справно работаю!» «Отлично! Собираться время нужно?» Алена заозиралась, пытаясь понять, есть ли то, что нужно с собой взять. Но по всему выходило, что из ценного в избе была лишь бабушкина теплая шаль, под которой она спала, уличная одежда, плохонькие валенки из фуфайки и еще сундук в углу комнаты, в котором лежало два старых платья, да еще кое-какое белье. Все ее нехитрое приданное. Быстро одевшись, схватив шаль и подойдя к сундуку, девушка кивнула, показывая, что готова. «Быстро!» Губы Ледянова сложились в удовлетворительной улыбке. «Ты мне уже нравишься. Как зовут?» «Алена, владетель». Тот хмыкнул и, не спеша подойдя, положил руку на ее плечо. Все тотчас же завертелось в снежном вихре. Девушка испуганно попыталась отпрянуть, но в итоге стало лишь холоднее. Пришла в себя она, стоя на коленях, цепляясь руками за бабушкин сундук. Незнакомая комната была обставлена не слишком богато, даже по меркам непривыкшей к роскоши Олени. Впрочем, на кровати, стоящей в углу, были тюфяк и толстое одеяло. Так что в любом случае спать будет удобней, чем у нее дома. Кроме кровати был еще большой камин, у которого россыпью валялись дрова. Она зябко поежилась, плотнее кутаясь в бабушкину шаль. Да, дрова определенно будут не лишними. Холодно, будто они посреди снежного поля, а не в доме. «Тут ты будешь жить». Видя, что она вполне оклемалась после перемещения, Ледяной начал инструктаж. Голос был отстраненным, скрипучим и жутким. В голову запоздало пришло, что она добровольно согласилась остаться один на один с этим монстром. А что, если он решит сожрать или заморозить? И кто знает, какие наказания у дракона за провинность? Ох, права была бабушка, совсем ты головой, девка, не думаешь. Вот был бы здесь Михей, она бы не боялась. Хотя, ведь она видела госпожу и ее свадебный узор на руке. А раз Ледяной женат, значит, не настолько он и отличается от обычных людей. Впрочем, общаться девушка все равно предпочитала бы не с ним, а с госпожой. «Я в еде не нуждаюсь, поэтому из молока и яиц сделай, что хочешь». На кухню хатши трижды в день переносят продукты и готовые блюда. Кухня этажом выше, хлев этажом ниже. Во дворе я создал большую поленницу, должно хватить на несколько месяцев. Вопросы? А госпожа? Ее здесь нет. Подробности тебя не касаются. Еще вопросы? От резкого ответа девушка невольно вздрогнула. Как нет? Неужели Ледяной и вправду настолько страшен, как о нем рассказывают? Что он со своей женой сделал? Куда дел? Девушка испуганно замотала головой, показывая, что вопросов у нее нет. И вообще, она постарается сделать все, чтобы как можно меньше попадаться чудовищу на глаза. Оплата, значит, не интересует? Ну что ж, обсудим потом. Отлично. Алена была уверена, что проживание в тепле и трехразовое питание уже сама по себе достойная оплата. Неужели ей еще и денег дадут? «Знаешь, как меня зовут?» Она кивнула. «Конечно, знает». На севере все знали имя повелителя, несмотря на то, что произносить его страшились даже самые глупые дети. Однажды в далеком детстве она его даже видела. Сверкающий серебром ящер пролетал по небу над их деревней. «Если случится что-то, требующее моего присутствия, позовешь». Это было последним, что повелитель севера сказал ей. В круговороте снега он исчез, оставив Алену разжигать камин и самостоятельно изучать холодный замок. Впрочем, следующие дни прошли не так уж и плохо. Скотина оказалась всего ничего, корова да куры, грех не справиться. Еда действительно появлялась сама собой, и в первый день очень тяжело было не сорваться и не съесть все. Хотелось превратиться в бездонную бочку и запереться на кухне до тех пор, пока не останется ни крошки. Привычка наедаться впрок, если есть такая возможность, сыграла с ней злую шутку. И если бы не страх перед драконом и тем, что он не одобрит обжорство, пожалуй, все бы закончилось болезнью желудка. Самого дракона не было нигде видно. И деятельная Алена, чтобы чем-то себя занять, принялась выметать снег и скалывать лед из комнаты коридора. Ну, не дело же, весь замок льдом оброс. Дров уходило много, и даже среди ночи приходилось вставать, чтобы подбросить их в камин в комнате и в печь в хлеву. Все изменилось через 3 дня, когда к порогу замка Альдархина пришел человек. Алена не сразу узнала черную фигуру в теплой шубе и сапогах. Из окна она видела, как ворота замка сами собой открывались, пропуская гостя внутрь. Сначала она подумала, что это какой-то проситель. Все знали, что повелитель севера всемогущ, и если собственная жизнь тебе не слишком-то дорога, ты можешь попытаться выторговать у него желаемое. Ведомая скукой и любопытством, девушка прокралась к большому залу, в который, как она уже знала, должен был выйти гость после того, как минует длинный коридор, ведущий из холла. Каково же было ее удивление, когда она, притаившись за дверью, увидела Михея. Тот стоял, нервно сминая в руке шапку и боязливо озираясь по сторонам. «Что ты здесь делаешь?» Забыв обо всем, она выбежала из своего укрытия. «Алена, звездочка моя!» Парень, увидев ее, кинулся навстречу и тут же заключил в объятия. «Живая! Что же мне сделается?» Прыснула она, тая от того облегчения, которое слышалось в голосе любимого. «Видно, что он переживал за нее. Только ты-то что тут делаешь? Я думала, у тебя свадьба скоро». Михей отстранился, внимательно посмотрев на нее. «Издеваешься, да? Променять тебя на Лиску? Да ни за какие богатства мира. Я как узнал, что Ледяной тебя забрал, сразу все бросил и пришел. Звездочка моя, давай убежим вместе, а? На юг, в дальние страны, где нас никто не знает. Ты ведь хотела, сама предлагала, помнишь?» Алена улыбнулась образом счастливого и сытого будущего в теплых краях и тяжело вздохнула. Михей, сын богатого отца, плохо себе представлял, что значит самому пробивать себе дорогу. Кому они будут нужны в чужой стране? Там и своих хватает. Так что их возьмут разве что на самые черные и тяжелые работы за гроши. А ведь ладно, Вермарт и Огл, где говорят на том же языке, что и у них, только диалект разный. А в той же Лантарии уже совершенно другой язык. «Пришел похитить мою прислугу?» Насмешливый голос за спиной заставил поежиться. Михей побледнел и, резко обернувшись, расставил руки в стороны, прикрывая собой девушку. «Отпусти ее! Возьми лучше меня вместо Алены!» Выглянув из-за спины возлюбленного, она остолбенела от открывшейся картины. Альдархин стоял, прислонившись к стене, и беззвучно смеялся. Не прошло и 10 секунд, как ледяной не выдержал и расхохотался уже в голос. Пустые стены отразили эхо его жуткого голоса, отчего смех казался особенно зловещим. Чего это он? «Какого хаджа ты мне сдался?» Отсмеявшись, спросил у Михея ледяной. Алена ободряюще прижалась к спине возлюбленного. В этот момент она была твердо уверена, что не зря пошла работать к дракону. Кто знает, если бы не это, решился бы любимый сбежать с ней. Может быть, именно угроза ее жизни и спровоцировала его пойти против воли отца. «Я не уйду без нее», — набычился парень. «Можете обратить меня в лед, но без нее мне жизни все равно нет». «О, молодость, о, глупость! Ну, если не хочешь уходить, то работа будет и для тебя. Согласен?» «Что?» От удивления Михей аж подскочил на месте. «Я говорю, служанку не отдам. Хочешь быть с ней – оставайся. Мне нужен человек, который бы следил за отоплением в замке. Я решил, что неплохо бы сделать его более жилым. Придется кое-что перестроить и сменить дрова на уголь, но в целом работа предполагается несложная». «Я согласен», — чуть замявшись, ответил парень. Алена от радости чуть не закричала. «Неужели это правда, и ее любимый будет жить вместе с ней? Может быть, дракон разрешит им пожениться?» «И да, поскольку я не хочу иметь дело с нежелательными последствиями, чтобы близко к друг другу не подходили, год как минимум. Понятно, изъясняюсь?» Алена и Михей неуверенно переглянулись. Любимый ободряюще сжал ее плечо. «Я тебя не брошу, звездочка моя», — шепнул он ей на ухо. «Это всего лишь год, и я все равно буду рядом». Девушка робко улыбнулась, хотя у самой в горле встал тугой комок. «Год не подходить друг к другу. Это же надо было выдумать такое. Ну ничего, они с Михеем любят друг друга, потому совсем справятся». Обнявшись в последний раз, они трепетно соединили уста лишь за тем, чтобы отстраниться и отступить друг от друга на несколько шагов.